О, Шеллина! Шеллина! Алекс Ключевской! Лёха! Александр! Том 3! Глава 1! Я стоял возле окна и смотрел на улицу. Солнце отражалось от искрящегося белоснежного снега и слепило глаза. В Петербурге такое яркое солнце — редкость, а здесь можно спокойно наслаждаться солнечными днями даже сейчас, в преддверии зимы, когда выпал первый влажный и липкий снег. Он скоро растает, но пока искрится на солнышке, вполне задорно. На тропинке в парке показались женские фигурки. В одной из них я узнал Лизу и улыбнулся. Мудров посоветовал ей чаще гулять, и она весьма скрупулезно выполняла его рекомендации. Собственно, одной из рекомендаций лейб-медика-императрицы было повременить с отъездом из Москвы. Мудров опасался, что на столь малом сроке, да еще и после выкидыша, у императрицы шанс потерять и этого ребенка увеличивается в разы, если она днями напролет будет трястись в карете. И мы решили не рисковать. Возвращение в Петербург запланировали после Нового года, и одной из причин были сани. Поездка зимой в карете по плохо расчищенным дорогам лично для меня попахивала серьезным извращением. В санях более комфортно, и Лизу не будет так трясти, как в экипаже. Нужно лишь почаще останавливаться, и нормально доедем. Зимин как раз сейчас маршрут составляет и подданных подбирает, кого по дороге мы осчастливим своим присутствием с ночевкой. По другой дорожке пробежали Коля с каким-то незнакомым мне мальчиком. Остановившись, Николай принялся лепить снежок. Мальчик затормозил, слегка заколебался, а потом сам зачерпнул горсть снега. Чуть в стороне от них стоял Новиков с Михаилом. Миша хотел бежать к брату, но Николай Иванович его удержал. Все-таки Миша был еще слишком мал, чтобы составить компанию старшему брату в его играх. «Ваше Величество», — в кабинет вошел Скворцов. Илья уже практически полноценно занял место моего секретаря. Спиранский хоть и продолжал числиться на этой должности, но находился в моей приемной все реже и реже. С моего позволения, естественно. До нашего возвращения в Санкт-Петербург он должен был проконтролировать все начатые в Москве нововведения, чтобы они не пошли на растопку, едва мы покинем город. «Кто этот ребенок с Колей?» — спросил я, поворачиваясь к Илье. Секретарь сразу же подошел ко мне и выглянул в окно. «Это Александр Раевский», — ответил он уверенно. «Николай Николаевич неделю назад приказал привезти сюда детей, когда окончательно убедился, что в свою деревню ни он, ни Софья Алексеевна в ближайшее время не вернутся». «Смирился, наконец-то?» Я усмехнулся и снова посмотрел на детей. «Я бы не назвал его состояние смирением, Ваше Величество», — Илья улыбнулся. «Скорее, он начал получать от своего изменившегося положения определенное удовольствие». «Это хорошо». Я отвернулся от окна и подошел к своему столу. «Раевский принципиальный тип, а его порядочность, по-моему, больше похожа на какую-то душевную болезнь. С другой стороны, должен же в моем ближнем окружении присутствовать человек, способный в какой-то момент пробудить мою совесть. К тому же Коля может со временем стать верным и преданным другом. Мы в этом направлении понемногу движемся. Я сомневаюсь, что сын слишком сильно отличается от отца. Так что Николаю будет полезно, если его другом детства станет Саша Раевский». «Его высочеству весьма понравился Александр, Ваше Величество». Илья отошел от окна вслед за мной. «Их представили друг другу вчера по распоряжению Вашего Величества. Новиков Николай Иванович предложил Николаю Николаевичу определить сына ему в обучение вместе с его высочеством. Он считает, что в компании не только игры веселее проходят, но и науки легче запоминаются». «Я с ним полностью согласен». Илья положил какое-то письмо на стол, прежде чем подойти ко мне, и я взял его, разглядывая взломанную сургучную печать. Что-то мне в этом письме не нравилось, но я никак не мог понять, что именно. «А где адрес?» Наконец до меня дошло, что именно мне не нравится. «Его привез курьер». Илья бросил на письмо очень странный взгляд. «Прямиком из Лондона. Капитан Гольдберг Иван Савельевич». «Вот как?» Я снова покрутил письмо в руках, а потом посмотрел на Скворцова. «Он здесь?» «Да, Ваше Величество ожидает в приемной», — спокойно ответил Илья. «Ты читал, что здесь написано?» Я продолжал смотреть на него. «Да, Ваше Величество», — повторил секретарь. «И что думаешь?» Мне одновременно хотелось вытащить письмо дрожащими от нетерпения руками и бросить его в печь. Что-то мне подсказывало, что подобные письма не должны храниться после прочтения. Ни один архив, ни единый томик чьих-нибудь мемуаров не должен содержать даже упоминания о подобных письмах. Разве только Макаров Александр Семенович на старости лет тряхнется, уедет за границу, обиженный на меня до зубовного скрежета, и примется строчить эти самые мемуары, раскрывая все секреты подряд. Вот только я даже представить себе не мог, что может заставить Александра Семеновича поступить подобным образом. Молчание между тем затягивалось. Илья задумчиво смотрел на письмо и молчал, а я терпеливо ждал, пока он сообразит, что же мне ответить. Наконец, секретарь поднял на меня взгляд. «Я не знаю, Ваше Величество». Он снова посмотрел на письмо. «Так и хочется сказать, что пути Господа нашего неисповедимы». «Любопытно». Я открыл письмо. «Позови Гольдберга и оставь нас», — бросил я Илье и углубился в чтение. Это было даже не письмо, а донесение, написанное незнакомым мне почерком. Я успел прочитать его до середины, когда дверь открылась, и в кабинет вошел капитан Гольдберг. Оторвавшись от чтения, я бросил на него внимательный взгляд. Он выглядел сильно уставшим, как и в тот раз, когда привез мне сообщение Макарова о нелепой гибели лорда Уитворда от рук каких-то разбойников. «Вы были в Лондоне, когда это случилось?» — спросил я, возвращаясь к чтению. «Да, Ваше Величество. Я даже сопровождал графа Воронцова к лорду Аддингтону в тот вечер, когда было совершено это гнусное и отвратительное по всем статьям нападение на карету Его Величества короля Георга», — ответил Гольдберг, а я снова прервал чтение и внимательно посмотрел на него. «То есть вы присутствовали у премьер-министра в тот самый момент, когда ему донесли о случившемся?» Я прищурился, быстро дочитал письмо до конца и принялся теперь рассматривать капитана. Я смотрел на него так пристально, что Гольдберг невольно начал нервничать. «Не только. Практически одновременно с гонцом к лорду Аддингтону примчался сам король Георг. Его Величество пребывал в жутком волнении. Он кричал, размахивал руками, и из его речи я понял, что он считает виновным в произошедшем своего сына. Мы с Семеном Романовичем не успели уйти, когда его Величество отдал приказ арестовать принца Уэльского, обвиняя его в измене», — отрапортовал Гольдберг. «Осень, что поделать?» Я потер лоб. Затем решительно подошел к печи и бросил в огонь этот документ, хотя он и не содержал, на первый взгляд, ничего компрометирующего. «Это вы писали?» — спросил я капитана, беря в руки кочергу, чтобы поглубже в огонь затолкать плотную бумагу. «Это мой доклад Александру Семеновичу». На этот раз Гольдберг контролировал каждое свое слово, отвечая мне очень осторожно. «Я привез его лично, но Александр Семенович, ознакомившись с докладом, велел отвезти его вам, Ваше Величество». «Французы в курсе того, что произошло?» — резко спросил я, глядя, как огонь поглощает бумагу до самого конца, а пепел оседает на горящих углях. «В том, что произошел арест его высочества принца Уэльского, разумеется, в курсе», — Гольдберг задумался. «У Талейрана много шпионов при дворе его величества короля Георга». «Вопрос в том, что в этом случае предпримет Наполеон», — я обвел задумчивым взглядом комнату. «Англия и Франция все равно находятся в состоянии вялотекущей войны», — немного подумав, осторожно сказал Гольдберг. «Что еще Франция может предпринять?» Мой взгляд остановился на капитане. Что-то в его пояснениях меня настораживало. «Иван Савельевич, а что вы вообще делали у Аддингтона, когда туда примчался взволнованный король Георг?» Наконец я понял, что именно меня напрягало. «Лорд Аддингтон пригласил графа Воронцова для приватной беседы. Он почему-то уверен, что Семен Романович вскоре снова будет назначен послом в Англию, и что дело осталось за малым», — ответил Гольдберг. «А Семен Романович попросил меня его сопровождать. Он сказал, что ему будет проще снять с себя обвинение в измене, если на подобные встречи его будет сопровождать человек Макарова». «Граф Воронцов весьма долго жил в Лондоне и слишком прикипел к этим вечным туманам. Он не подходит на роль посла», — машинально заметил я. «Посол в Англию — это была моя самая больная тема. Я никак не мог понять, кого лучше всего туда назначить. Не Воронцова это точно». «Так что хотел премьер-министр от графа, коль скоро он видел в нем будущего посла?» «Лорд Аддингтон пытался прощупать почву насчет укрепления союза с вашим величеством». Гольдберг на мгновение замолчал, а потом быстро добавил. «Король Георг был слишком взволнован, он практически не контролировал то, что говорит. Лорд Аддингтон попытался нас выставить вон, но его величество схватил меня за рукав. По-моему, он принял меня за кого-то другого и много говорил, обращаясь ко мне. В основном он говорил о вероломстве принца Уэльского. но в его иной раз бессвязной речи промелькнуло пару раз, что Аддингтон ведет переговоры с Толераном. Англия хочет заключить с Наполеоном мир и тем самым предать все те союзы, что заключались для борьбы с корсиканцем. «Это нормально», — я потер лоб. «Никогда ничего не знал об этом периоде в плане политики. Кто с кем дружил и против кого. И посла у меня надежного на этом проклятом острове нет. Мы для Англии недалеко ушли от тех же индусов, а предать союз с туземцами — это и не предательство вовсе». «Я не считаю, что это нормально», — Гольдберг сжал губы. «Надо же, служит у добрейшего Александра Семеновича, уже организовал два покушения в Лондоне, одно со смертельным исходом, а все еще в какое-то благородство в политике верит. Но ничего, это лечится. Гольдберг уже почти идеальный безопасник, должны же у него быть маленькие недостатки». «И дело даже не в том, что Аддингтон пытается усидеть на двух, а то и трех стульях. Для политика его уровня это как раз прощается. Дело в том, что он допустил, чтобы я услышал, что бормочет его полубезумный король. Он что, считает нас не просто туземцами, а еще и полными идиотами?» «А нет, капитан все-таки практически безупречен. Он и Клим Олегович Щедров, начальник московского отделения службы безопасности, это тот резерв, который Макаров вытащил откуда-то из-за пазухи. Как тот факир, ей-богу. А сколько еще он таких вот самородков от меня прячет? И я ведь так и не узнал, кто из слуг, допущенных ко мне и моей семье, ему на нас стучит». «Вы не разочаруетесь, капитан, если я скажу, что да?» Я вздохнул. «Не все, к сожалению. В противном случае мы бы уже правили миром. Значит, Франция ничего активно не предпринимает. А почему? Если есть какие-то мысли, то говорите, Иван Савельевич, не стесняйтесь. Вы гораздо дольше, чем я, знакомы с этими господами, и в силу своей службы успели их немного изучить». «Толеран опасается, что к власти снова придет Пит», — подумав, предположил Гольдберг. «Он может прийти к власти?» — я испытывающе смотрел на него. «Да, может», — Гольдберг нахмурился. «Аддингтон не имеет парламентского большинства, а сейчас, когда все убедятся, что король безумен, поддержка Георга ему ничем не поможет». «И тогда Георга запрут в каком-нибудь живописном месте, приставят к нему пару сиделок по фигуристе, чтобы его величество вообще ни в чем не нуждался. И здравствуй, регентство. Это плохой вариант, Иван Савельевич. Это очень плохой вариант. О принце Уэльском можно много говорить, и не всегда хорошее, но он совершенно точно не дурак». Я саданул кулаком по стене. «Вот же гадство-то какое! И как нам сделать, чтобы его арест стал постоянным? И чтобы Пит не пришел снова к власти?» «Почему вы не хотите, чтобы Пит снова стал премьер-министром?» Гольдберг пытался понять, что мною движет. «Потому что я изучил все документы, связанные с нашими союзами и коалицией. Пит хочет войны. А мы пока не можем себе позволить воевать с Наполеоном, потому что к веселью сразу же подключатся османы. Воевать на два фронта — то еще удовольствие, Иван Савельевич», — воскликнул я в сердцах. «Тем более накануне или во время больших реформ в армии и флоте». «Разве Аддингтон не...» «Аддингтон пытается действовать осторожно. Он, как лис, пытается обходные пути отыскать. Чем-то он мне в этом плане Толерана напоминает. А все эти минуэты, да при отсутствии связи в виде посла, дают нам самое главное — время. Время, чтобы как следует подготовиться». И я снова ударил кулаком по стене. «Проклятый Аддингтон! Но почему ты, такая тряпка, не можешь все палаты в кулаке удержать?» «Вы правы, Иван Савельевич. Нынешний премьер-министр Англии держится на своем посту только из-за дружбы с его величеством. Но его величество болен, и только вопрос времени, когда его самого отстранят от трона, вытащат из Тауэра принца Уэльского, или куда там любящий родитель его засунул, и поставят регентом при отце. Мне, если честно, плевать, кто на этом острове будет носить корону, но мне нужна отсрочка от вступления в войну». «Значит, нужно придумать, как помочь Аддингтону удержаться на своем посту, его величеству королю Георгу подольше оставаться у власти и занять чем-то османов, чтобы им стало совершенно не до нас», — спокойно ответил Гольдберг. Я же повернулся к нему, долго смотрел, а потом махнул рукой. «Идите уже отдыхать, Иван Савельевич». Он вытянулся, поклонился и вышел из кабинета, оставив меня стоять возле печи. Я смотрел на огонь и думал о несправедливости жизни. Ведь план по устранению слишком шустрого принца Уэльского сработал как надо, только почти ни к чему не привел. Так, ладно, Саша. Надо думать, как использовать сложившееся положение. Потому что я не верю, что Наполеон никак не воспользуется этим срывом короля Георга. Не тот он человек. Ой, не тот. Мне же главное, чтобы вы вцепились друг в друга и предельно ослабили. И дали мне, Кутузову и Багратиону так необходимое нам время. Но я не знаю, что сейчас делать. Не знаю. «Ваше Величество!» Дверь открылась, и в кабинет вошел Скворцов. «Мудров Матвей Яковлевич хочет с вами поговорить. Он не просил заранее об аудиенции, и я не знаю...» «Что-то случилось?» Я невольно нахмурился. «Что-то с Ее Величеством?» «Матвей Яковлевич ничего подобного не говорил», — покачал головой Илья. «Ведь случись, что с Ее Величеством Елизаветой Алексеевной, он бы сразу так и сказал и ворвался бы к вам вовсе без доклада. Я это так понимаю?» «Ну хорошо, пускай заходит. Срочных дел на сегодня у меня не было, и я решил послушать, о чем мне хочет сказать Мудров. Нужно было отвлечься от мысли об Англии, Наполеоне и всех союзничках и противниках вместе взятых, и разговор с врачом мог мне в этом помочь». Матвей Яковлевич вошел в кабинет и коротко поклонился. Его цепкий изучающий взгляд прошелся по мне, и он сразу же заговорил, видимо, увидев на моем лице тень беспокойства. «С Ее Величеством все в полном порядке, Ваше Величество. Я пришел к вам поговорить совсем о другом». «И о чем же вы хотите со мной поговорить, Матвей Яковлевич?» «Я пришел просить разрешения Вашего Величества использовать кое-какие усовершенствования в войсках», — выпалил Мудров. «Всем нам давно известно, что большинство потерь армия несет из-за болезней и раневой лихорадки, а также после того, как раны начинают гнить после операций». «И вы нашли способ этого избежать?» — спросил я, глядя ему прямо в глаза. «Этого невозможно избежать полностью, Ваше Величество», — Мудров покачал головой. «Но вполне можно попробовать уменьшить ущерб». «И что же вы придумали?» «О, я вовсе не один придумывал», — Мудров замахал руками. «Как я вам уже говорил, я служу в том числе и в госпитале здесь, в Москве. Правда, сейчас, после того, как меня назначили лейб-медиком, времени для госпиталя катастрофически не хватает». «Но я все равно каждый день выкраиваю несколько часов, чтобы заниматься еще и научными изысканиями. Простите, Ваше Величество, я волнуюсь, поэтому много говорю». «Я вас не тороплю, Матвей Яковлевич, не надо волноваться», — подбодрил я врача. «Помните тот случай в Твери, когда вы... разбили случайно губу?» «Да, я прекрасно помню тот случай», — помог я ему. «Вы тогда попросили у меня винный спирт, чтобы обработать рану». Он вдохнул в грудь побольше воздуха и быстро проговорил. «Мы решили попробовать этот метод. Вы тогда посоветовали инструменты хирургические обрабатывать. Мы это проверили, но пошли дальше и начали спиртом смазывать операционное поле». «Дайте угадаю, раневой лихорадки и послеоперационной гнили стало меньше?» — спросил я. «В разы, Ваше Величество. И это поразительно. Мы хотим данные методы начать внедрять в армии». «Внедряйте». Сразу же разрешил я. Внезапно на меня обрушилась усталость. Мне стало плевать, что он обо мне сейчас подумает, и решил подкинуть ему еще парочку идей. На этот раз напрямую, без всяких намеков. Раз уж они подошли к проблеме дезинфекции, то сами скоро к этому придут. Почему бы просто не ускорить процесс? «Да, Матвей Яковлевич, мне внезапно пришла в голову странная мысль. А что если после использования инструментов следует их не только чистить, но и замачивать в гашеную известь? Даже не в нее, а в эту светлую жгучую воду, что наверху скапливается. Потом мыть и перед использованием спиртом обрабатывать». «О, я прекрасно знал, о чем говорил. Пришлось на заре карьеры с поставками медицинского оборудования работать. А там в спецификации этим замачиванием и обработкам целые разделы посвящены. По типу «можно» или «нет». «А почему вы думаете...» Мудров хлопнул себя по лбу. «Ее же для отбеливания белья начали использовать, точно. Не так давно, но все же. И это довольно интересно. Потому можно же не только инструменты замачивать, но и перевязочный материал». «Вы только к ране потом такую перевязку не приложите. Сожжете же все результаты трудов хирурга», — хмыкнул я. «Лучше кипятите, а руки хирурги пускай моют и спиртом потом поливают. Вот от этого точно эффект будет. Да, кстати, а что вызывает это гниение ран?» «Этого точно никто не знает», — — развел руками Мудров. «Ну так узнаете», — ответил я раздраженно. «Неужели это так трудно наковырять в ранах гнили и попытаться под микроскопом рассмотреть? Если уж в капле воды что-то удалось увидеть, то и здесь можно посмотреть. Неужели вам не любопытно? Мне вот очень». «И что это даст?» — Мудров нахмурился. «Даже если я увижу, что там действительно какие-то невидимые простым глазом организмы живут, как уже не раз предполагалось, что это даст? Это же...» Он замер, а затем медленно произнес: «Я понял. Вы правы, Ваше Величество, это даст ответ на все, особенно если в разных раневых жидкостях организмы будут одинаковы. И что помешает мне плеснуть на них тот же спирт и посмотреть, как они отреагируют?» «Вот я и спрашиваю, что и кто вам помешает это выяснить? Только, Матвей Яковлевич, ради всех святых не проводите свои эксперименты во дворце. Приедем в Петербург, я даже профинансирую открытие специальной лаборатории, чтобы вы с другими учеными и врачами поливали этих созданий без помех и чем хотите. При условии, конечно, что вы их найдете», — добавил я, чтобы немного остудить его пыл. «Конечно, Ваше Величество, я все понимаю». И Мудров поклонился. «Вот и отлично, что понимаете. Да, вы разработали правила для слуг на кухне, чтобы руки мыли и вообще все мыли, разные доски использовали. Не дай им бог больным к продуктам подойти, что на стол пойдут», — задал я интересующий меня вопрос. «Да, Ваше Величество», — ответил Мудров. «И теперь я теряюсь в догадках, как этот опыт с дворцовых кухонь перенести на другие, особенно на те, где многим людям еду готовят». «Спиранского подключите. Он должен тренироваться внедрять законы и правила в массы так, чтобы они соблюдались», — ответил я ему. «И, Матвей Яковлевич, когда эти правила в виде приказа составите, а я подпишу, то проверять пойдете в Институт благородных девиц. Там все равно скоро изменения в программе для воспитанниц начнутся. Так что для них одним изменением больше, одним меньше уже не принципиально будет». «Слушаюсь, Ваше Величество», — и Мудров снова поклонился. «Я могу идти?» «Идите». Я отпустил его и подошел к окну. Лиза и дети все еще гуляли в парке. Присоединиться к ним, что ли? Все решено. На сегодня дела закончены. Все равно ничего больше не соображаю. Пойду в снежки с Колей и его новым приятелем поиграю. Детство вспомню. Дам порадую, да голову переключу. Может, соображать лучше начну. И я решительно вышел из кабинета.